Она-то, фразочка эта, и заставила Потапова мгновенно поверить в искренность слов девушки. Поверить и содрогнуться. Мария тогда на пляже жестоко обгорела. Потапов бегал в аптечный ларек за одеколоном и кремом. Девушку, отдыхавшую от несчастья, не пощадило даже солнце. И Потапов, не задумываясь, предложил ей все, что имел — силу, внимание, улыбку, сердце и, наконец, руку. Предложил, хотя и сумбурно, но ласково, потому что знал, обгорела девушка не столько снаружи, сколько внутри. Мария не прогнала Потапова. Она его стерпела. Сперва как дополнительную боль. Больнее всего боль первая. Все последующие боли как бы разбавляют собой предыдущую. Затем терпела его как лекарство или средство, смягчающее, охлаждающее, затягивающее, успокаивающее. Для самого Потапова на всю дальнейшую жизнь Мария так и осталась розовой. Не от понятия «кровь с молоком», но как бы от ожога. Она постоянно затем пылала, горячилась, кипела. Кожа ее на ощупь была всегда жаркой, от прикосновений моментально покрывалась яркими пятнами. По прошествии лет Потапов незаметно для себя в общении с женой стал осторожничать, боясь, в свою очередь, непоправимо обжечься о ее лучезарное сердечко. Чаще всего помалкивал, проскальзывая мимо Марии к себе в комнату или выскальзывая на работу, в чуждую ему деловитость, которая хотя и была чуждой, но обнимала плотно, от прикосновений не вздрагивала и не краснела. Помалкивал, проскальзывал, бежал и вдруг понял. Взорвался, перехватил, ибо сделался одинок даже дома. И тут на глаза попались книги. Книги, обступившие его и одновременно незримые, нависшие над ним, как небо, которое горожане чаще всего не замечают, глядя себе под ноги, чтобы не поскользнуться. Книги, которые, если их попросить, подскажут, что спастись от одиночества можно лишь в себе, не в своей комнате, но в просторах вселенной духа, вселенной куда более необъятной, нежели космос, со всеми его звездами, планетами, болидами и прочей пылью. Свою пляжную сговорчивость Мария оправдывала в дальнейшем чуть ли не с медицинской точки зрения и прежде всего обширным, в первую очередь нравственным шоком, в котором находилась после гибели жениха. Она считала, что увести ее в тогдашнем состоянии мог кто угодно, то есть любой, даже негодяй. И то, что увел именно Потапов, не самое худшее из случайностей. Потапову она была даже благодарна. За помощь, не за любовь. За любовь не благодарят. Как не благодарят воздух за наличие в нем кислорода. Просто дышит. Сын у Марии родился через 7 месяцев после ее пляжного ожога. Ребенка объявили недоношенным. Потапов из-под тишка приглядывался к новорожденному, пытаясь обнаружить признаки недоразвитости. И, не найдя таковых, затаил по отношению к сыну, если не обиду, то хроническую настороженность. 18 лет прошло, а Потапов и сегодня при взгляде на сына или на дверь его комнаты впадает в мимолетное, как головокружение от папиросной затяжки, состояние растерянности. Короче говоря, не было у Потапова 100-процентной уверенности, своего ли он сына растил. Справиться у Марии не посмел. Только однажды, в разгар какой-то особенно молчаливой, яростно-тихой размолвки, когда решался вопрос о школьной медали Сергея, на скептическое хмыканье Потапова Мария ответила истеричным шепотом. «Да не твой он, не твой, успокойся, и никогда твоим не будет!» «А чей?» «И не мой, не чей, Божий, ветром надуло, из космоса!» «Сомневаешься? А ты поцелуй его!» «Да-да, поцелуй, обойми, к сердцу прижми!» «И сразу, дурак, поймешь, чей он!» «Ничего не любишь, кроме своего одиночества придуманного!» А ты поцелуй, попробуй. Что, кишка тонка?